Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Пролог. Вечер был прекрасен. Над домом догорал закат потрясающих оттенков, при виде которого любой художник схватился бы за кисть, а маглорожденный гриффиндорец Колин Криви за фотоаппарат. Гарри Поттеру не было дела до заката. Гарри Поттер страдал. Благо никто не мешал ему в этом прекрасном, очищающем душу действии. Любимые родственнички уехали на уикенд к тетушке Мардж, снабдив Гарри списком наказов, от которого пришла бы в ужас даже Золушка. Сейчас Гарри должен был мыть полы по всему дому, от чердака до чулана. Вместо этого он сидел на кровати в своей комнатке и предавался самой черной депрессии. Будем честными, причины были. Еще какие? Этим летом из-за него погиб человек. Погиб исключительно по его, Гарри, вине. И при этом, не какой-нибудь одержимый профессор, а знакомый студент. Седрик Дигори, добрый, честный и хороший парень. И он бы остался жив, если бы одному тупоголовому гриффиндорцу не вздумалось поиграть в благородство. Волдеморту нужен был только Гарри, а Седрик, славный отважный Седрик, стоял у него на пути, и гнусный ублюдок приказал своей крысе убить его. И Петтигрю наставил на Седрика палочку и смахнул его, как стакан со стола. А Волдеморт возродился, и Гарри честно рассказал об этом, но никто ему не поверил. Даже Дамблдор. О, он, конечно, смотрел ласково и понимающе, и заверял Гарри, а в чем он его заверял. Все фразы директора туманны и расплывчаты, и толковать их можно как угодно. Мрачные мысли неожиданно прервал хлопок, и на кровати рядом с Гарри материализовался незнакомый парень. Абсолютно незнакомый, Гарри, обладавший хорошей памятью на лица, мог бы поклясться, что никогда с ним не встречался. Крупный, широкоплечий, с пепельными волосами и очень добрым лицом. Упс, извини, пожалуйста, я тебя напугал. Сбой в телепортации, будь он неладен. Гарри с запозданием вспомнил, что палочка, как и все его магические принадлежности, лежит в чулане, так что шарить рукой по тумбочке бесполезно. Дядя Вернон сразу по приезде домой отобрал у племянника все гадские штучки и запер их на большой замок, ключ от которого постоянно носил с собой. Тебя беда какая-нибудь. Меня Лоренс зовут, кстати, а тебя, Гарри? Да, у меня беда, а как ты узнал? Во-первых, ты сидишь весь такой грустный. Во-вторых, тут Лоренс слегка замялся, как говорит мой дедушка, если тебя куда-то занесло, значит, ты там зачем-то нужен. Раз меня занесло в твою комнату, значит, я нужен тебе. Не знаю, чем ты можешь помочь, Гарри опустил глаза. Из-за меня погиб один хороший человек, этим летом. На его плечи легла теплая рука. Давай, ты мне все расскажешь, а я решу, что можно сделать. Смерть тоже не всесильна. Мы можем вернуть погибших друзей, в виде зомби. Да нет, что ты. Можно повернуть время вспять и сделать так, чтобы твой друг не умер. Хроноворот. Гарри вспомнил, как они с Гермионой спасали Клювокрыла и Сириуса, но тут же понурился, припомнив объяснение Дамблдора. Нет, не выйдет. Я видел, как убили Седрика, сам вынес его тело. Не знаю, что такое хроноворот, но есть один ритуал, который позволяет изменять прошлое. Только это очень больно. Умею терпеть боль. В памяти Гарри всплыла сцена на кладбище и Круциатус Лорда. Ладонь шириной с лопату легла на его тонкое запястье. Это очень больно. Чтобы выдержать этот ритуал, нужны долгие тренировки. Справлюсь. Пожалуйста, Гарри поднял умоляющие глаза на собеседника. Пожалуйста, помоги мне. Я должен вернуть Седрика. Ты бы видел его родителей. Итак, представляю, Лоренс с тихой грустью изучал лицо Гарри. Что ж, только для этого тебе придется отправиться со мной. Куда? В мой мир, туда, где я живу. Это надолго. Гарри забеспокоился. Если Дурсли приедут, а его нет, они такое устроят по его возвращении, что Волдеморт покажется доброй нянюшкой. Ты не бойся, Лоренс правильно понял его испуг. Здесь, в твоем мире, пройдет не более 3 дней, даже если ты у нас год пробудешь. Такие свойства перехода. Только решай быстрей, а то темпоральная буря надвигается. Что такое темпоральная буря? Такое явление, нечто вроде шторма в межмировом пространстве, сводит на нет все перемещения между мирами, пока длится, потом, после нее появляются новые миры, а связи между старыми могут разорваться на приличное время. Одним словом, катаклизм. Готов. Гарри спешно покидал в сумку смену одежды, предметы личной гигиены и кое-какие вещи, утаенные от дядюшки Вернона. «Что нужно делать? Иди сюда!» Парень поставил Гарри перед собой и обнял его за талию. «Закрой глаза и не дергайся, я все сделаю сам». Глава первая. Гарри Поттер, дипломат с 80-летним стажем, вернулся с задания слегка усталый, но довольный. Проблема оказалась несложной, противоправные действия были пресечены без особого труда, а глупец, устроивший местным копам высококачественный геморрой, навек зарекся от подобных действий. Вообще-то Соединенные Штаты Америки не страдали от недостатка магов. Просто здешние университеты выпускали специалистов конкретного профиля. Америка делала упор на техномагов и культмагов, дипломагия же изучалась всего в двух учебных заведениях, а некромантов на Земле 18 вообще приходилось искать с фонарем. В данном же случае требовался именно некромант, ну, или боевой мистик, но последних в США не допускали. Гарри мог считать это глупостью и недальновидностью, но такова была политика в этом мире и в этой стране. Ситуация оказалась довольно экзотической. Сопляк 22 лет, продавец-консультант в магазине бытовой техники, вызвал демона. Экзотика, да, но не такая уж редкость. Повезло, что сатанист хренов оказался дураком и тряпкой. Повезло, что вызвал он полудохлого страхоеда. Даже если бы эта парочка старалась специально, большого вреда они все равно бы не смогли причинить. Но тут все вышло еще проще. Демон, материализовавшись посреди комнаты, перепугал вызывающего до нервного срыва. А вот не надо было декламировать строки не пойми на каком языке, стоя посреди собственноручно начерченной кривой и убогой пентаграммы. Молодежь нынешняя виртуал от реала разучилась отличать. Беда с этим компьютерным поколением: один идиот рабочие заклятия пихает в компьютерную игрушку, другой применяет их где ни попадя. Короче, демон подкормился от колдуна-недоучки и двинул в город. А поскольку сам он был, как упоминалось выше, мелким и полудохлым, то и добычу выбирал себе под стать, деток и пенсионеров. В течение недели местные полицейские по всему городу гонялись за огромной страшной собакой, не пойми какой масти, не пойми какой породы, и вообще не пойми какой. Все свидетели сходились только в одном: огромное и страшное. Наконец кто-то сподобился проверить магический фон, а после обнаружения демонических эманаций последовала просьба в Ковен Радуги. Гарри как раз переживал вынужденный застой, посему охотно согласился помочь с проблемой. Против опытного дипломага, к тому же специалиста именно в области призванных и поднятых существ, шансов у демона не было. Вообще, Гарри даже не стал его уничтожать, а просто отправил в Нижний мир пинком под зад. Благо существо никого не убило, не нанесло серьезных травм, и к тому же было захвачено и перемещено против собственной воли. Вот с продавцом-сатанистом пришлось немного повозиться, во избежание рецидива, а то он уже слегка отошел от шока и даже начал немного гордиться своим подвигом. Пришлось провести разъяснительную беседу. Суть ее состояла в том, что молодой человек загубил свою душу и теперь отправится на новое место жительства. После данного вступления Гарри прихватил обалдевшего персонажа за воротник и отправился на кромку. Трястись от ужаса этот полудурок начал уже в первые минуты после перемещения. Нижний мир вообще впечатляет, особенно неофита, особенно после заявления: «Вот это и есть твой новый дом». Ужасом от парня перло на пару лик, и местные страхоеды толпами дунули на дармовую жратву. Надо отдать этой шобле должное, они очень старались. Дуралей трясся, как осиновый лист, истекал потом, и судя по запаху, не только потом. Тут очень кстати явились представители ложных инкубов. Радостно скались и потрясая своими рабочими органами, исполинских размеров, самой дикой окраски, да еще в шипах и колючках. Кормилец пролепетал: «Ой, мама, кто это?» Получил резонный ответ: «Твои будущие мужья, видишь, как им не терпится с тобой пообщаться». После чего закатил глазки и сомлел. Гарри доставил вонючего, как перепуганный скунс, героя обратно в его квартирку, свалил на кровать и просканировал ментально. Мыслей в этой, с позволения сказать, голове, оказалось немного, но преобладало там острое нежелание связываться с чем-либо потусторонним, выраженное настолько ярко, что новоприобретенный условный рефлекс расслаблял сфинктеры. Гарри позволил себе ухмыльнуться. Работа была выполнена на отлично. «Друг мой, привет!» Гарри широко улыбнулся и распахнул руки. Его тут же крепко обняли. рад тебя видеть. Поздравляю с очередной победой. Да там ерунда сущая. Гарри было очень уютно в компании Лоренса Ластера, его первого знакомого в этом мире, первого куратора, первого наставника, светлого мага, мистика-утешителя. Я тут к тебе, некоторым образом, по делу. Лоренс слегка замялся. Видишь ли, пару дней назад открылся проход в твой родной мир. Гарри Поттеру потребовалось несколько лишних секунд, чтобы понять, что именно Лоренс имеет в виду под его родным миром. Потом он встряхнул головой. Ты считаешь, мне стоит возвращаться? Как-то я у вас прижился уже, да и там, ждут наивного подростка, а не темного мага со стажем. Нет, Гарри, я тоже не считаю, что тебе стоит возвращаться насовсем, Лоренс выделил голосом последнее слово. Но тогда, ты помнишь, тебя сильно волновала проблема Лича, да и в любом случае это нестабильность. Знаю, несет угрозу ближним мирам, а разбираться кому? Вот именно, не лучше ли? Ладно, Лори, давай без этих ваших светлых штучек. Гарри шутливо заслонился ладонями. Я все понял, осознал и готов исправиться. Лоренс засмеялся. Всегда знал, что ты хороший мальчик, помощь в возвращении воспоминаний нужна. Твое, Марусь, меню исключительно ценю. Ты, часом, не забыл, что я, магистр-менталист. Ты у нас на все руки мастер, умница и солнышко. Подмигнул Лоренс. Великий темный маг. «Всех вас так и переток». Гарри принял оскорбленный вид. Эти шуточные перепалки с давних лет были их любимым времяпровождением. Гарри любил Лоренса и позволял ему многое. Светлый маг, в свою очередь, всегда был надежным уютным плечом, в которое можно было уткнуться, выплакать обиду, пожаловаться на неудачу, капризы судьбы и тупость иных личностей. Лоренс, в свое время вытащивший Гарри в свой мир, добровольно принял полную ответственность за подростка. И хотя он не мог быть полноценным наставником, у Гарри обнаружился темный дар. Для одинокого, потерянного мальчишки он стал другом, братом, опекуном, всем. Сейчас Гарри терпеливо вскрывал надежно запертую, для сохранности, дверцу в дальнем уголке собственного разума, где хранились воспоминания 15-летнего подростка, тщательно рассортированные, с прилагающимися эмоциями тогдашнего Гарри и прогностическими выводами Гарри более позднего, взрослого, бакалавра ментальной магии. Сейчас все это требовалось пропустить через себя, освежить, сравнить, возможно, что-то подкорректировать. Потом создать на основе этих воспоминаний псевдоличность, поскольку нынешний Гарри отличается от прежнего, как Василиск от голубя, снова рассортировать и создать картотеку, в которую псевдоличность будет обращаться за псевдопамятью. После этого начнется работа непосредственно с телом. В библиотеку цивильных образов нужно добавить матрицу Гарри Поттер, мальчик который выжил, и выбрать второй облик, потому как возвращаться Гарри собирался единым в двух лицах. Чтобы получить диплом мастера метаморфа, нужно уметь контролировать не менее 6 клонов. Гарри мог удержать 8, но пока достаточно было 2. Примечание. Страхоеды, демоны, питающиеся эманациями страха, бесплотны, не способны причинить физический вред. Меняют внешний облик в зависимости от специализации и фобий жертвы. В этом фике будут упоминаться демонические создания, питающиеся эманациями человека и других разумных существ. Деление на разновидности, условные, названия, большей частью жаргонные. Основные разновидности. Смертоеды, болеиды, гореиды, грехоеды, страхоеды, сексоеды, смехоеды. Ложные инкубы, разновидность страхоедов. Специализируются на страхе перед половым актом. Для жертвы имеют облик монстра с огромным возбужденным членом. Филатов Эль. Про Федота Стрельца, удалого молодца. Глава 2. В качестве второй личности Гарри выбрал некоего Мартина Сьюэлла, преподавателя в школе для умственно отсталых, Ливерпуль, Земля 16. Тогда их команда распутывала крайне сложное дело, подробности которого до сих пор были засекречены. В обязанности Гарри Мартина, тогда еще совсем молодого и зеленого, входил присмотр за детьми. Те из-за проблем с головой могли оказаться легкой добычей для черных некромантов, практикующих человеческие жертвоприношения. Так называемая школа оказалась на редкость поганым местом. Злоупотреблений там хватало и без некромантов. Проституция, порнография, наркотики – такого гадюшника Гарри в жизни не видел. Да и сами дети вовсе не являлись невинными ангелочками. И все равно, Со временем Гарри привязался к своим воспитанникам, а они – к нему. Он частенько вспоминал этих пацанов и девчонок. Нет, команда не бросила их на произвол судьбы, когда закончила свои дела на Земле 16. Все равно здесь эти дети были никому не нужны, кроме нечистых на руку человекообразных тварей. Потом, дома, в базовом мире, Гарри встречал некоторых из этих ребятишек, а рыженькая черноглазая Кристина Крейг спустя пару десятков лет стала его женой. И они прожили вместе почти 20 лет и расстались хорошими друзьями. Гарри Мартин надеялся выбить себе вечно проклятую вакансию преподавателя ЗЭТИ. Навряд ли студенты Хогвартса окажутся более трудными подопечными, чем те подростки из ливерпульского приюта. Тем более, с тех времен у Гарри появился дополнительный опыт, его частенько приглашали читать лекции в магические вузы. Собственная комната показалась Гарри убогой до безобразия, к тому же грязной и запущенной. Мартин потоптался на месте, прикидывая, уйти телепортом или так. Решил не заморачиваться и пройтись пешком, а выйдя за пределы городка, вызвать ночной рыцарь. Мужчина и подросток расстались, не прощаясь. Разговоры были для них лишним сотрясением воздуха, один разум на двоих. Мозговым центром этой пары был не Гарри и не Мартин, тот и другой являлись псевдоподиями основной личности, которая была распределена поровну между клонами, при этом оставаясь цельной. Наставник юного Гарри Поттера говорил, хитро улыбаясь, «Это не надо понимать, это надо чувствовать». И он был прав. Понять это и в самом деле было невозможно, что не мешало Гарри Мартину заниматься своими делами, не мешая друг другу и координируя свои действия с действиями партнера. Мартин отбыл, а Гарри пришлось думать о домашних делах. На все про все у него оставалось около 3 часов. Начинать новую жизнь на старом месте со скандала не улыбалось. И хотя мальчишеское тело сохранило все навыки и умения опытного дипломага, все же не стоило так кардинально менять имидж. Гарри Поттер, тряпка, это знают все, и если он спустит дядюшку с лестницы и построит кузена в 3 шеренги, Дамблдор этим живо заинтересуется. А зачем нам излишнее внимание директора? Нам и своих заморочек хватает. Но первым делом Гарри отправился выручать из чулана свое добро. Ариэль милостивец, каким он был беспомощным в детстве. Ах, дядюшка носит ключик с собой. А мы и без ключика замочек откроем, зря нас, что ли, учили. Да замочек-то тьфу, пальцем ковырни, и всех делов. Так, книжки, тетрадки, палочка, а это что за луч? Ах да, мы же несовершеннолетние. «Нам колдовать не-не, контролька министерская, а на доме Дамблдор вякал про кровную защиту, брехун старый. Простенькие скрывающие чары, настроены выборочно, так-так, видимо, на носители метки». Гарри сгреб свое имущество и отправился обратно в комнату. Там в темпе сляпал тайник. Генеральная уборка напоминала диснеевские мультики про волшебников. Метла, совок, тряпки, пакет для мусора и ведро с водой отправились в крестовый поход по дому. Гарри из озорства наделил их способностью говорить и подобием характера, взяв за основу своих знакомых по Хогвартсу. Получилось до того забавно, что Гарри проделал ту же шутку и с другими вещами. Усевшись в кресло и наблюдая в окно за дорогой, чтобы не прошляпить появление Дурслей, он с упоением слушал перебранку самопальных артефактов. Основная проблема состояла в том, что тряпок было несколько, а ведро – одно, поэтому они постоянно переругивались между собой. «Тебя только за смертью посылать!» – вопил из спальни голос Джинни Уизли. «Я уже вся грязная. Побегай по лестницам, не расплескавшись!» – огрызалось ведро голосом Маркуса Флинта. «На, ныряй, холодная! Ты что, дурак, теплый не мог налить? Знаешь, если ты такая умная, иди и полощись под краном. Ведро!» Завыли из гостиной в знакомых интонациях Перси Уизли. «Ведро, ты где? Сейчас разольюсь тут нафиг, и собирайте с пола». Звучно лязгая душкой, ведро проскакало по коридору и скрылось за дверью. По лестнице сверху вниз танцевала метла, напевая мотив танго. Метлу озвучивала Чжоу Чанг, ловец Рейвенкла, в которую юный Гарри был когда-то давно, в незапамятные времена, влюблен. «Ну давай, мы уже заждались». Подпрыгивал на месте совок. «Пенси Паркинсон, только ты не насыпь мне на складки, как в прошлый раз», — заныл мешок для мусора голосом Колина Криви. «Заткнись, грязнокровка», — отрезал совок. «Лучше расправься как следует». Гарри хрюкнул от смеха. Тут из коридора донесся отчаянный визг. «Перестань, щекотно», — вопил ботинок Дадли. «Ты щекотки боишься?» держи его. Вот так, почешем, почешем. Ай, хватит, не надо. Гарри выглянул в коридор. Две щетки прижали ботинок к полу и старательно наводили глянец на бока, а тот дергался и хлопал шнурками. Второй ботинок, густо намазанный ваксой, испуганно жался в углу, понимая, что скоро наступит его черед. Вернувшись в кресло, Гарри с ехидной усмешкой слушал, как близнецы Уизли щекочут отчаянно визжащего Рона. Впрочем, вскоре они переключились на Драко Малфоя. Иллюзия была полной, и Гарри откровенно веселился. В кухне же царила благодать. Там чинно купались, временами голос Гермионы или еще кого-нибудь из девчонок просил добавить горяченького или потереть спинку, домочалка лаванды перекликалась с жидким мылом Невиллом. «Пуся, налей мне еще, столько хватит. Погоди, я пожамкаюсь. Нет, мало, добавь. Может, ты прополощешься, ты вся жирная. Со сковородкой закончу, тогда прополощусь. Девочки, идите болтать в сушилку, вы мне здесь мешаете». К приходу родственничка в дом сверкал. Гарри, правда, еле успел разрядить артефакты и собрать остаточную магию. Прошерстив свои воспоминания, он сделал вывод, что у дяди Вернона на магию была аллергия, причем в самом прямом смысле. Он вспомнил, как дядюшка шумно сопел и чесался после детских стихийных выбросов малыша Гарри и тщательно подобрал все обрывки магических полей, а также подставил под скрывающие заклятия защитный экран. На всякий случай, оказалось, поступил правильно. Усталый и раздраженный дядя Вернон, войдя в дом, резко подобрел и выдал фразу, от которой прежний Гарри впал бы в столбняк на весь остаток каникул. «Ну, ты, хорошо тут поработал, иди, купи себе мороженое». Глава 3. Гарри шел по улицам Литл Уининга, заново вспоминая места, где он вырос и где так долго не бывал. Вечер дышал теплом, на асфальт ложились длинные синеватые тени. Справа показалась ограда детского парка, и Гарри бездумно свернул в ту сторону. Здесь любил тусоваться Дадли со своей компанией, развлекаясь в силу скудных умственных способностей. Любимым занятием этой банды было ломать качели и переворачивать скамейки. Вот и сейчас здесь болтались несколько обормотов, включая Пирса Палкисса, любимого Дадлиного приятеля. Да это недомерок Поттер. Слушай, мы тут хотели узнать. Тут голос Пирса дрогнул. Парень нервно пискнул и попятился. «Чего надо?» Слово «убогие» не прозвучало, но оно угадывалось в интонациях, в стойке черноволосого парня, а главное, в холодном взгляде зеленых глаз. Собравшиеся как-то очень быстро поняли, что они действительно убогие, и если этот бэтмен захочет поразмяться, выглядеть они будут очень и очень бледно. «Мы хотели узнать, большой да вернулся?» Проблеял Пирс в жалкой попытке сохранить лицо. «Вернулся. Гулять не выйдет», — отрубил Гарри. «Ну, мы тогда пойдем. Холодно чего-то». Теперь и Гарри пробрала промозглая дрожь. Он поднял глаза. В вечернем небе едва различались студеные грязные тени. «Марш по домам. Немедленно». Что примечательно, ни у кого из парней не возникло желания возражать. Четко, как по команде, развернувшись, они скопом кинулись в сторону жилого квартала. Гарри прищурился, наблюдая за клином дементоров. «Здесь...» Похоже, разучились бороться с этим видом нежити. Гарри презрительно хмыкнул, вспомнив уроки Люпина. «Патронус – лучшая защита от дементоров. Далеко пойдете, ребята?» Хоть бы кто задумался, как концентрированные эмоции способны навредить существу, которое этими эмоциями питается. Патронус для дементора является чем-то вроде гигантского леденца. В рот не помещается, кусочек не отгрызешь, остается только лизать. Долго и с удовольствием. Поэтому да, Патронус обладает защитными свойствами, хотя по сути он отвлекалка. Гарри гадостно усмехнулся. Нет уж, миндальничать с нежитью он не собирается. Пора, пора здешнему миру узнать, что такое мастер-некромант. Оглушительный акустический удар расколол небо. Завыла автомобильная сигнализация. Секунда, и земля вокруг Гарри оказалась усеяна оглушенными дементорами, похожими на гигантских молей. Все так же зло усмехаясь, маг поднял ближайшую тварь и с едва заметным усилием разорвал пополам. Хлопья грязно-серого тумана осели на землю, а перед лицом Гарри озадаченно зависло шарообразное зеленовато-светящееся облачко. Душа, порабощенная дементором, напоминала человека, много лет просидевшего в темной камере и наконец выпущенного на свободу. Вот он стоит, не зная куда идти, хлопает глазами, отвыкшими от дневного света. Улыбнувшись, Гарри подставил ладонь под облачко и легонько подтолкнул его, делясь энергией. Освобожденная душа встрепенулась и растворилась в вечерних сумерках. «Пусть Марк хранит твой путь». Ритуальное напутствие слегка приоткрыло границу между мирами. Гарри успел заметить зеркально-блестящие волосы Марка, бога смерти, покровителя некромантов. Светящееся облачко оформилось в статную фигуру, но Гарри не стал удерживаться на кромке. Нужно было разделаться с остальными дементорами, пока они не успели очухаться. Потом он возвращался домой, то есть, в дом Дурслей. Настроение было блаженное. Освобождение души всегда приносит уйму позитивных эмоций. Знать бы еще, куда летели эти дементоры, и кто их послал. Ничего, вот Мартин доберется до министерства, и будем с информацией. Мартин с Юэлл понятия не имел, где он будет искать министерство. В воспоминаниях Гарри Поттера этих сведений не было. Зато там было упоминание о дырявом котле. Мартин выпил стаканчик у стойки, потолкался среди завсегдатаев, без стыда порылся в их головах. Благо, ментальные умения большинства не превышали уровня прудовика обыкновенного, а те, кто что-то мог, все равно не годились в противники магистру Ковина Радуги. Вскоре Мартин получил необходимые сведения. Проще всего было воспользоваться каминной связью, и это можно было сделать прямо здесь. Не в общем зале, конечно, а в холле гостиницы. Монета хозяину, горсть порошка окрасила пламя в зеленый цвет, четко произнесенный адрес места назначения. Мартин счел каминную сеть забавным транспортом, хотя довольно архаичным и, как следствие, не очень удобным. Впрочем, большинство здешних магических транспортных средств, знакомых Гарри Поттеру, отличались недоработанностью в смысле комфорта. Такое впечатление, что здесь руководствовались правилом необходимое, достаточно. Мартин вышел из камина в главном холле и огляделся по сторонам. Размеры и отделка помещения были призваны внушать благоговение и трепет. Посреди зала возвышался фонтан, долженствовавший изображать содружество волшебных рас. Гоблин, кентавр и домовик взирали на парочку волшебников со слащавым обожанием. Мартин порылся в памяти Гарри Поттера и ухмыльнулся, представив себе реакцию кентавра Бейна на этот скульптурный кич. Пристроившись в хвост потока министерских сотрудников, Мартин вышел к столу с табличкой «Охрана», где дремал полусонный юноша. И тут на него фактически налетел взбудораженный толстячок, преследуемый по пятам такой же пухленькой дамочкой в розовом. «Я вам говорю, Долорес, что все утро провел дома, в кругу семьи, ох, простите, сэр». «Ничего-ничего», тут Мартин с удивлением опознал в своем визави Корнелиуса Фаджа, министра магии. «О, мистер Фадж, а я как раз к вам, да, прошу прощения, сэр, Сьюэлл, Мартин Сьюэлл». Представляясь собеседнику, Мартин одновременно активировал заранее заготовленную записную сплетницу. Пакет информации ушел по адресу, заставив незнакомку в розовом облегченно выдохнуть. «Слава Мерлину, вы наконец-то прибыли. Я уж боялась, Корнелиус хотел, чтобы, но я, понимаете». Долорес, министр выразительно глянул на волшебницу, затем повернулся к Мартину. «Простите, что не признал вас сразу, мистер Сьюэлл. Я так рад, что вы откликнулись на мое приглашение. Но что же мы стоим тут? Пойдемте скорее в мой кабинет, обговорим нюансы. И Долорес, усвойте наконец, не было меня утром на службе, не было». Вбила себе в голову, что я лично приказал ей отправить отряд дементоров в какой-то там Макгловский район, якобы там видели Сириуса Блэка, счел он необходимым пояснить. Бред какой-то. Блэк безвылазно сидит в своем особняке, достать мы его оттуда не можем, дом под Фиделиусом. Ладно, это наши внутренние дела, вам они навряд ли интересны. Долорес, бедняжка, волновалась, что ей придется ехать в Хогвартс вместо вас, а она совершенно не умеет общаться со школьниками. «Видите ли, мистер Сьюэлл, у нас проблема, директор». Фадж поджал губы. «Директор, безусловно, герой войны и все такое. Но вот преподаватели, меня пугает падение уровня образования, ну вот сами посудите. Такую серьезную дисциплину, как уход за магическими существами, ведет малограмотный лесник, Полуагр, выгнанный с четвертого курса Хогвартса. Он понятия не имеет о технике безопасности, зато питает слабость к агрессивным тварям, вроде гиппогрифов. И вот результат. На его уроке студент-третьекурсник получил серьезную травму. Был такой скандал. Фадж закатил глаза, но быстро взял себя в руки и продолжил. Или вот ваши предшественники. Нет, преподаватели ЗАТИ, это отдельная сага. Я диву даюсь, на какой помойке Дамблдор их находит. И еще имеет наглость твердить о проклятии. Простите, мистер Сьюэлл, но боюсь, проклятие Хогвартса и впрямь существует, и зовется оно Альбус Дамблдор. Еще раз простите, сам не знаю, что на меня нашло, болтаю, как нервная дамочка. Вас день был тяжелый, учтиво предположил Мартин, еще в начале разговора нахально наложивший на Фаджа чары откровения, побуждающие собеседника выложить все, что накипело на душе. Забавно, Гарри глупыш Поттер считал министра директорской марионеткой и абсолютной пустышкой. Сейчас же перед Мартином сидел усталый, издерганный, но безусловно не глупый человек, искренне озабоченный бардаком в стране вообще и в Хогвартсе в частности. Так вот, о чем я. Ах, да, я бы хотел попросить вас, мистер Сьюэлл, провести инспекцию. Посмотреть незамыленным глазом, чем дышит школа, в чем нуждается. Наверняка необходимо изменить учебную программу, последнее время ее только упрощали, чтобы подогнать под маглорожденных, но Мерлин побери. Можно подумать, маглорожденные не способны усваивать информацию. В мое время в Хогвартсе преподавали магический этикет, сейчас этот курс сняли. Преподавали артефакторику, сняли. Теорию магии, сняли. Ну куда, куда пойдет работать маг, не зная теории. Скримджер из Аврората волком воет. Пришлось урезать практические занятия, чтобы впихнуть предметы, которые, по идее, должны давать в школе. Арифмантику, вы подумайте. Поставили факультативом, а история магии мало того, что обязательный предмет, так еще и ведет ее призрак. Прудовик обыкновенный, пресноводный брюхоногий моллюск. Сами понимаете, как у него с окклюменцией. Записная сплетница, вирусное заклинание из арсенала дипломагов. Несет в себе некое сообщение, активизируется кодовым словом. Запрещено к применению в большинстве магических сообществ. Дипломаг, работающий в недружественной среде инкогнито, может воспользоваться записной сплетницей, чтобы создать в себе легенду, но по окончании работы должен уничтожить заклинание и все его следы. В данном случае Мартин закодировал заклинание на собственное имя, а внедряемая информация содержит сведения о том, что мистер Сьюэлл прибыл из Америки по приглашению министра и собирается занять вакансию преподавателя ЗАТИ. Вирусное заклинание, заклятие неограниченного срока действия, питаемое энергией космического излучения. Субъектные вирусные заклятия способны передаваться от субъекта к субъекту, активизируясь кодовым словом или действием. Многие вирусные заклинания запрещены, другие, наоборот, широко применяются. Глава 4. Неделю спустя за Гарри явились, чтобы забрать его у Дурслей. Родственники поутихли, после того как Гарри начал тщательно подбирать по дому все ошметки магии. Петуния, похоже, просто реагировала на настроение супруга и вела себя соответственно. А вот Дадли явно пообщался со своей компанией, потому что взял привычку обходить Гарри по широкой дуге, и временами опасливо на него поглядывал. Сам Гарри вынужден был с досадой констатировать, что сохранившихся у него воспоминаний недостаточно, чтобы скопировать тогдашнего подростка. Как ни крути, а он нынешний куда более уверен в себе, хладнокровен и склонен к цинизму. Ладно, пусть думает, что я изменился за лето. Возраст подходящий, да и причина имеется. В эту субботу было солнечно и жарко. Разомлевший дядя Вернон предложил Петунии и Дадли съездить на пляж. Те с восторгом ухватились за эту идею. «Ты никуда не собираешься», — уточнила Петуния у племянника перед отъездом. Гарри пожал плечами. «В общем, если никуда не пойдешь, открой все окна, чтобы к нашему возвращению дом проветрился как следует. Если пойдешь, оставь записку», — пробасил Вернон. «Вот и весь список работ на выходные». Гарри криво улыбнулся вслед отъезжавшей машине. Дурсли тоже реагируют на взрослого, сильного мужчину. А, пропади все пропадом. Мысли его прервал хлопок аппарации. Гарри аж скривился, когда перед внутренним взором мелькнула структура изменения пространства. Вот, ей Энрин, непонятно, как здешнее волшебное сообщество до сих пор не вымерло, с такими халтурными формулами заклинаний. Вместо аккуратного, плавного переноса, неандертальский какой-то рывок к туши мамонта. Скорей, скорей, а то без нас все вкусное съедят. На дорожке, ведущей к дому, тем временем возникли трое. Римус, Артур Уизли и незнакомая женщина с короткими лиловыми волосами. Она заинтересовала Гарри, и он включил сканирование, чтобы рассмотреть ее получше. Ариэль Милостивец, метаморф, только дикий какой-то, форму под контролем не держит, все на эмоциях. Наверняка проблемы с координацией движений, ведь тело постоянно плывет. Для боевого транса хорошо, а в обычной жизни не очень. Гарри, окликнул Римус, здесь. Гарри перепрыгнул через подоконник и подошел к прибывшим. «Привет, Рем, привет, Артур. Здравствуйте, мэм. Здравствуй, Гарри», — несколько удивленно отозвался Артур, и Гарри с запозданием сообразил, что надо было обратиться к нему мистеру Уизли. «Ну какая я тебе мэм? Это Нимфодора, Гарри», — пояснил Римус и едва заметно покраснел. Девушка-метаморф топнула ногой. «Не называй меня Нимфодорой. Просто Тонкс, дурацкое имя». «Ненавижу его. Бывает и хуже», — хмыкнул Гарри. «Чай пить будете?» «Нет», — Артур тревожно посмотрел ему в глаза. Гарри мысленно чертыхнулся и отправил ментальный посыл на тему. «У меня переходный возраст. Мы, вообще-то, прибыли, чтобы забрать тебя, Гарри», — перехватил инициативу Римус. «Куда?» «В нору». Артур прочистил горло и старательно улыбнулся. Гарри подумал, что мистер Уизли, похоже, не очень-то его любит. Просто прежний Гарри Поттер этого по наивности не замечал. «Нет, Гарри, а где твои родственники? Кстати, ты собрал вещи. Родственники в отъезде, вещи не собрал», — отрапортовал Гарри и добавил с хорошо рассчитанной подростковой агрессивностью. «Откуда я мог знать, что вы сегодня прибудете? Могли бы хоть совой предупредить». Артур заметно смутился. «Видишь ли, Гарри», — Тонг стопнула ногой, — «мы долго еще будем тут стоять. Гарри, иди быстро собирайся». «Да, действительно», — Римус старательно отводил взгляд. «Гарри, у нас мало времени. Пожалуйста, поторопись. Темнят они что-то». «Ладно, разберемся по обстоятельствам. Давай, помогу». Тонгс вбежала в дом и сразу же смахнула плечом вешалку. «Сам». Гарри смерил ее суровым взглядом. «Терпеть не могу посторонних рук на своих вещах. Нам просто торопиться надо». Девица несколько ошалела от неожиданного отпора. «Я бы помогла, тебе ведь нельзя колдовать». «Что, инвалид без руки?» Гарри не собирался пускать ее в комнату с магической ухоронкой. «Не дай Марк заметит, на него и так косится». «Нет, ну как хочешь. По-моему, фиолетовый цвет мне не идет». «Не разбираюсь в этом», — отмахнулся Гарри и взбежал по лестнице. Надоедливая волшебница осталась стоять в прихожей, рассматривая себя в зеркало. Когда он спустился вниз, волоча за собой чемодан, метлу и пустую совиную клетку, девица сменила цвет волос на розовый. «Ну как?» – заискивающе поинтересовалась она. «Похабно», – отрезал Гарри. «Либо меняй оттенок на более насыщенный, либо делай прическу попышнее. Сейчас у тебя головка маленькая, как у ящера, метаморф», – убито сообщила Тонкс. «Помощь тебе с чемоданом». «Вижу. Сам справлюсь. Римус, ты решил все же выпить чаю?» «Нет. Я оставил письмо для твоих родственников», — Римус выглянул из кухни, где возился и ахал Артур. «Ты какой-то сердитый, Гарри. Идем. Мне нужно закрыть окна и запереть дом. Так что ждите меня снаружи. Бесцеремонность просто убойная. Бедные дурсли. Встань передо мной и прижмись спиной к моей груди», — приказал Римус, оставив Артура и Тонг свозиться с вещами. «И не пугайся. Сейчас я аппарирую вместе с тобой». Заклинание аппарации грубо проломило структуру пространства. Гарри не удержался и расправил хаотически спутанные потоки. Безобразный прорыв превратился в аккуратный коридор, по которому они с Римусом проскользнули без проблем и неприятных ощущений. Гулко хлопнуло справа, это прибыли Артур Уизли с Нимфодорой, успевшей отрастить волосы до плеч. Вообще-то аппарацию легко отследить. Еще бы подобное не отследить, самоходку танк любил, в лес гулять ее водил. От такого романа вся роща переломана. «Ты переоцениваешь опасность, Нимфодора».